Воцарилось долгое молчание. Тьма чернее ночи. Снова воцарилось молчание, которое нарушил Скотт. Заявил, что ему нужно вернуться в кабинет, и ушел. Еще через минуту Фоскюхлер наконец отвернулся от картины. Он не потрудился сдвинуть очки наверх, когда посмотрел на Маккалеба. Медленно сунул руку под передник и выключил слуховой аппарат. «Я тоже должен вернуться к работе. Удачи в вашем расследовании, мистер Маккалеб». Маккалеб кивнул, Фоскюхлер снова сел на вращающийся стул и взялся за крохотную кисточку. «Мы можем пойти ко мне в кабинет», — сказала Фицджеральд. «Там у меня есть все альбомы из нашей библиотеки. Я покажу вам работы Босха». «Это было бы прекрасно. Спасибо». Миссис Фицджеральд направилась к двери. Маккалеб на мгновение задержался, бросив последний взгляд на картину. Его взгляд притягивала верхняя часть, клубящаяся тьма над пожаром. Кабинет Пенелопы Фицджеральд оказался за кутком 6 на 6 в комнате, занимаемой несколькими ассистентами куратора. Она втиснула туда стул из соседнего закутка, где никто не работал, и предложила Маккалебу сесть. На столе в форме буквы «Л» рядом с ноутбуком Маккалеб заметил цветную репродукцию в стиле картины, над которой работал Фоскюхлер. Она состояла из 3 частей. Самой большой была центральная и изображала тот же хаос. Множество фигур, разбросанных по пространству полотна, сцены разврата и пыток. «Узнали?» — спросила Фицджеральд. «Босх, верно?» «Подписанное произведение. Триптих «Сад наслаждений» находится в мадридском Прадо. Я как-то простояла перед ним 4 часа, и этого было недостаточно, чтобы разобраться во всем. Хотите кофе или воды, мистер Маккалеб?» «Да нет, спасибо, и называйте меня Терри». «А вы можете называть меня Нэп?» Маккалеб поднял бровь. «Детское прозвище». Он кивнул. «И так», — продолжала Фицджеральд, — «у меня есть альбомы с репродукциями всех идентифицированных работ Босха. Расследование важное?» Маккалеб кивнул. «По-моему, да, убийство. А вы вроде консультанта». «В свое время я работал в ФБР. Детектив из управления шерифа, назначенная на это дело, попросила меня ознакомиться с материалами и высказать свое мнение. Это и привело меня сюда, к Босху. Простите, я не могу вдаваться в детали дела. Я собираюсь задавать вопросы, но не смогу ответить на ваши». «Черт!» — Фицджеральд улыбнулась. «Как увлекательно!» «Знаете, все, что можно, я обязательно буду говорить». «Логично». Маккалеб кивнул. «Из слов доктора Фоскюхлера я понял, что о человеке, написавшем картины, известно немногое». Фицджеральд кивнула. «Иеронимус Босх является загадкой, и не исключено, что останется загадкой навеки». Маккалеб развернул на столе свои бумаги и начал записывать. Он обладал феноменальным воображением, весьма необычным для своего времени или любого времени, коли на то пошло. Его творчество совершенно исключительно. 5 веков спустя оно по-прежнему остается предметом изучения и все новых и новых интерпретаций. Однако большинство современных исследователей называют его правовестником гибели. Творчество Босха наполнено знамениями рока и адских мук, предупреждениями о расплате за грехи. Короче говоря, его картины в основном содержали вариации на одну и ту же тему. Глупость рода человеческого ведет нас всех в ад, ибо он — наше конечное предназначение. Маккалеб быстро записывал, стараясь не отставать, и жалел, что не купил магнитофон. «Славный малый, а?» — заметила Фицджеральд. «Да уж», — он кивнул на изображение триптиха, — «наверное, весельчак был». Она улыбнулась. «Точно так и я подумала тогда в Прадо. Какие-нибудь положительные качества? Он предоставлял приют сиротам, был добр с собаками, менял спущенные шины старым дамам, хоть что-нибудь. Вам надо вспомнить, когда и где жил Босх, чтобы по-настоящему понять, что он делал своим искусством. Хотя его творчество пронизано сценами насилия и изображениями пыток и страданий, то была эпоха, когда такое было в порядке вещей. Он жил в жестокое время, и его творчество отражает это. А еще картины отражают средневековую веру в то, что демоны повсюду, зло таится во всех картинах. «Сова?» Она пристально посмотрела на него. «Да, сова. Один из используемых им символов. По-моему, вы говорили, что не знакомы с его творчеством». «Я действительно не знаком с его творчеством. Но именно сова привела меня сюда. Впрочем, мне не следует говорить об этом, и не следовало перебивать вас. Продолжайте, пожалуйста». «Я только хотела добавить, что Босх был современником Леонардо, Микеланджело и Рафаэля. Однако, если сравнить их работы, то можно подумать, что Босх со всей его средневековой символикой жил на столетия раньше». «А это не так». Она покачала головой, словно жалея Босха. «Они с Леонардо да Винчи родились с разницей в год или в два. В конце XV века да Винчи создавал произведение «Полное надежды», воспевающее торжество человеческого достоинства и духовности, тогда как Босх был воплощением уныния и гибели. Это печалит вас». Фицджеральд положила руки на верхнюю книгу в стопке, но не открыла ее. На корешке написано просто «Босх», на черном кожаном переплете никаких иллюстраций. «Не могу не думать о том, что было бы, если бы Босх работал рядом с да Винчи или Микеланджело. Что произошло бы, если бы он использовал свое мастерство и воображение для восхваления, а не осуждения мира?» Она посмотрела на книгу, потом снова на Маккалеба. «Но в этом красота искусства, и потому-то мы изучаем и славим его. Каждое полотно — это окно в душу и воображение художника. Пусть темное и тревожащее, именно такое видение отличает его и делает его картины уникальными». Маккалеб кивнул. Пенелопа Фицджеральд опустила глаза и открыла книгу. Мир Иеронимуса Босха не только показался Маккалебу тревожащим, но и поразил его. Навевающие тоску пейзажи на страницах, которые переворачивала Пенелопа Фицджеральд, не слишком отличались от некоторых виденных им отвратительных мест преступлений. Но на этих рисунках персонажи были еще живы и испытывали боль. Скрежет зубов и разрывание плоти казались настоящими. На полотнах Босха теснились проклятые. Людей мучили за грехи демоны и омерзительные существа, созданные рукой мастера с жутким воображением. Сначала Маккалеб просматривал цветные репродукции молча, как обычно в первый раз изучал фотографии места преступления. Но потом, перевернув страницу, он увидел картину, изображающую трех человек, собравшихся вокруг сидящего мужчины.